Имя человека, чьи интересы они должны были защищать в Вегасе, иными словами, покупателя двух казино, им было также знакомо. Речь шла о некоем Роджере Данне, нью-йоркском издателе и печатнике, который за 6-7 лет сколотил приличное состояние с помощью большой серии газет на разных языках, предназначенных для относительно новой волны иммигрантов. С некоторых пор тот же Данн расширил сферу своей деятельности, закупив несколько радиостанций и телеканалов и начав выпуск еженедельников. И разве удивительно, что теперь Данн решил вложить деньги в игровой бизнес, купив сразу два казино? Ничего необычного не было также и в присутствии юного брата Данна, Джека Генри, нескладного и неловкого высокого парня с такими же белокурыми, как волосы на голове, усами и в темных очках. «Мне бы хотелось, чтобы мой младший брат поприсутствовал здесь», — объяснил Роджер Данн, несколько смутившись. «Он может сойти за одного из ваших помощников. Очень милый мальчик, но мне никак не удается приобщить его к делам. Его интересуют лишь машины и девушки. Быть может, понаблюдав, как ведутся такие переговоры, он начнет шевелить мозгами, родственников не выбирает. Кстати, он передаст вам из рук в руки белую папку, и я настоятельно рекомендую вам прочесть то, что в ней лежит. Это поможет вам убедить собеседника». Сделка, которую осуществили и подвели к благоприятному завершению Беннетти и Берн, состоялась в отеле «Дюны» в помещении, снятом Роджером Данном. Прибывших из Чикаго адвокатов удивило лишь назначенное время — 3 часа утра 17 сентября 1957 года. «Виноват», — сказал Роджер Данн. «Я назначил несколько встреч в Нью-Йорке и не могу их перенести. В Вегас я попаду лишь поздним вечером, не раньше. Начинайте без меня, если я не появлюсь. В конце концов, мой недоумок братишка будет здесь». Незначащая деталь для Берна и Беннетти. При тех гонорарах, что они должны были получить, оба готовы были работать в любой час дня и ночи с оставшимся на их шее братишкой или Бизонова. За такую цену они согласились бы даже, чтобы на переговорах присутствовала собака Данна, если бы газетный босс на этом настаивал. Кроме того, у них в руках была белая папка, и действительно, когда Моузес прочитал то, что в ней находилось, своему собеседнику, так его называл Данн, то почувствовал себя чуть ли не убийцей, ибо тот был попросту раздавлен. «Мы с револьвером не добились бы большего», — сказал он потом Данну. Так же, как это сделали до них, утром, днем и вечером 16-го, Куин и МакГриди из Нью-Йорка, Стив Пуласки из Детройта, Ким Фойзи из Филадельфии, Бернс Беннетти из Чикаго завершили свою карательную операцию подписанием договоров с представителями профсоюзов, предусматривающих создание 4 инженерно-технических и 4 снабженческих фирм, обслуживающих только что выкупленное казино. При этом профсоюзам были гарантированы отчисления в размере 5% от волового дохода этих заведений в течение 30 лет. Каждая из 4 групп адвокатов была, кстати, абсолютно убеждена, что такую сделку в Лас-Вегасе осуществляла только она одна. На втором этапе посредником в переговорах неизменно выступал Эбби Левин. Но поскольку в течение 24 часов он 4 раза переменил отель, те же 4 раза сменив партнеров, то рядом с ним никогда не было одних и тех же профсоюзных лидеров. И только один Левин смог заметить, что на всех встречах присутствовал молодой человек в очках. Он практически не обращался к нему, за исключением тех случаев, когда его надо было представить как советника по фамилии Беркович. Один раз Левин даже послал его за сигаретами.